дети, на летней веранде. И музыка поднимется в соседей с кровати. Давай откроем пати на летней веранде. Давай откроем пати. Давай откроем пати. Давай откроем. Это на вале, звук на вале, говорю я. Что не загадай, не перегорай, не перебивай, не переводи дня. Все переболит, кто-то говорит, море покорит, не дается. Где его путь, где его старт, какой план, и какой план. Yeah.